Глава 41. К новому месту я еще не совсем привыкла, поэтому сплю плохо, урывками. В одно из пробуждений открываю глаза и вижу сидящего в кресле у окна Германа. В брюках, расстегнутой до середины груди рубашки, он сидит в темноте и смотрит на меня в упор. Мне требуется несколько секунд, чтобы понять, что я уже проснулась, и Греховцев мне не снится. «Почему не ложишься?» – спрашиваю тихо. «Ты красивая, когда спишь». Мои губы сами растягиваются в улыбке. Никак не могу научиться спокойно принимать от него комплименты. Или краснею, или начинаю хихикать, как дурочка. «Как прошел прием?» «По плану». Отбросив свою стеснительность, я откидываю одеяло и соскальзываю с кровати. Закидываю руки за шею, делая вид, что собираюсь собрать распущенные волосы в косу. На самом же деле я хочу, чтобы Герман оценил мою обновку. Короткая ажурная сорочка села на меня, как влитая. «Ты голодный?» – спрашиваю заботливо. «Я ведь не знаю, как кормят на этих приемах, а в холодильнике осталось немного жаркого и салат». «Голодный», – отвечает он севшим голосом, и до меня доходит, какого рода голод он имеет в виду. Кожа вмиг покрывается мурашками. Поджав пальцы на ногах, я замираю. Греховцев, откинувшись на спинку кресла, выжидающе смотрит в мои глаза. На лице, как обычно, ни одной эмоции. Но я всеми рецепторами чувствую, как сгущается его аура. И даже в темноте вижу, как темнеет серый взгляд. «Иди сюда». Нервно облизав губы, я маленькими шажочками двигаюсь в его сторону. Подхожу к креслу и, немного помявшись, сама сажусь на колени лицом к нему. Внутренняя поверхность бедер соприкасается с грубой тканью брюк, а металлическая пряжка ремня врезается вниз живота. На мою талию тут же опускаются сильные руки. Скользя по тонкому кружеву, ощупывают поясницу, сжимают сильнее. Одновременно с этим бугор, скрытый ширинкой брюк, значительно увеличивается в размерах. Это придает смелости. Обвив руками его шею, запускаю пальцы в волосы на затылке. Обожаю их трогать. Пробегаюсь ими по короткому ежику, слегка царапая ногтями кожу головы, и слышу шумный выдох. Склоняюсь и целую Германа в губы. От него пахнет чужим парфюмом и немного алкоголем, что неудивительно. Он провел вечер в окружении большого количества людей и выпил немного шампанского. «Я хочу, чтобы ты каждый вечер меня так встречала». «Тебе нравится?» — шепчу в губы. Не очень умело их целую и принимаюсь расстегивать рубашку до конца. Пальцы немного подрагивают, получается медленно. Развожу ее полы в стороны и глажу ладонями гладкую кожу груди. Волос на ней совсем нет, а у моего деда грудь, живот и даже плечи были волосатыми. Выглядело не очень. Стягиваю рубашку с плеч, а дальше Герман сам ее снимает. Возвращает руки на мою спину и с силой вдавливает в себя. Я перестаю дышать. Похоже, мои невинные игры закончились. Впившись жадным поцелуем в мою шею, он пробирается ладонями под подол сорочки, накрывает ими мои ягодицы и делает резкий толчок бедрами. Меня прошивает током. Исходящая от него бешеная энергия впитывается в кожу и, проникнув в кровоток, заражает меня безумием. Я откидываю голову назад и начинаю ерзать под его коленями. Герман издает короткий рык, к губам подключаются зубы, и уже вскоре я чувствую, как смыкаются они на моей шее. «Сучка, вкусная такая!» Смачно облизывает языком место укуса и спускает с плеч тонкие бретельки. Сдергивает сорочку на пояс и впивается пальцами в грудь. Сжимает ее, продолжая терзать мою шею. «Приподнимись немного», — просит он. Встаю на колени, и пока Герман управляется с пряжкой ремня, расстегиваю молнию ширинки. Все происходит очень быстро. В темноте и под аккомпанемент нашего рваного дыхания. Он приспускает брюки, а я, оттянув резинку боксеров, выпускаю член наружу. Немного испугавшись собственной смелости, встречаюсь взглядом с горящими глазами. «Хочешь меня?» «Хочу», но прилипший к небу язык не поворачивается произнести это вслух. Вместо этого я тянусь рукой к стоящему колом члену и обхватываю его пальцами. От напряжения по телу бегут электрические разряды, легкие работают с удвоенной силой. «Пиздец», — шипит Герман. Одной рукой обхватывает мою талию, второй ныряет под подол и накрывает промежность через полупрозрачную ткань. «Не рви!» – спохватываюсь я. «Они новые!» В глазах Германа мелькает усмешка, но он меня слушает. Надавив двумя пальцами, проходится по лону через трусики, а затем отодвигает ластовицу в сторону и проделывает то же самое уже на живую. Я ощутимо вздрагиваю и упираюсь лбом в его. По телу одна за другой прокатываются жаркие волны. Бьются прибоем вниз живота, нагнетая там и без того невыносимое томление. «Ах!» Вырывается, когда Герман вводит в меня два пальца. Поступательными движениями массирует изнутри, растягивая под свой размер. Оргазм уже близко. По внутренней стороне бедер идут теплые вибрации. Прижимаюсь открытым ртом к острой скуле. И чувствую, как пальцы заменяет крупная головка. Собирая влагу, проходится по лепесткам, а затем медленно проталкивается внутрь. Черт! В такой позе он ощущается совсем по-другому. Словно заполняет собой весь малый таз, растягивая меня до максимума и упирается в саму матку. «Как тебе? Все нормально?» «Да». Откликаюсь неуверенно. Взяв под бедра, Герман поднимает меня так, что член почти полностью выходит, а затем снова опускает до упора. Шумно дыша, пережидает пару секунд и повторяет движение. Я пытаюсь поймать ритм и уже вскоре сама двигаю бедрами. Не переставая, покрываю его лицо поцелуями, царапаю ногтями шею и ритмично на него насаживаюсь. «Тш, тихо, тихо, коротышка. Тормози». «Что? Почему?» Герман, прижав меня к себе, поднимается на ноги, вышагивает из упавших на пол брюк и идет к кровати. Уложив меня на спину, избавляется от боксеров и достает из тумбочки презерватив. Открыв, раскатывает его по члену и переворачивает меня на живот. Быстро стягивает по ногам трусики и, удерживая за бедра, вынуждает встать на колени на край кровати. Я задыхаюсь от смущения. Часто хлопая глазами, чувствую, как он раздвигает ноги шире и давит ладонью на верхнюю часть спины, прижимая мои плечи к кровати. Ощутимо сдавливает одну ягодицу пальцами и входит в меня сразу до предела. Закусив кулак, я зажмуриваюсь. Ощущение на грани боли, но эта боль извращенная, неправильная, сладкая, и каждый новый толчок ее усиливает. «Нормально?» — доносится до меня голос Германа. «Да!» — выкрикиваю звонко. «Только бы не останавливался, только бы продолжал в том же темпе!» Через несколько секунд мышцы живота стягивают в тугую пружину, и с очередным выпадом Германа я взрываюсь. Содрогаюсь и глухо скулю, уткнувшись лицом в одеяло.